Глава 8. Планета Элио. Несколько дней спустя. В дверь кабинета осторожно постучали. Вербицкий вскинул взгляд, заметив, как непроизвольно вздрогнула Даша. Она ждала вестей, надеялась и тревожилась. «Входи, что за церемонии?» Антон Эдуардович слегка повысил голос. Капитан из отдела внешней разведки положил ему на стол микрочип. «Со Стеллара». «От вашего резидента». Система автоматически считала данные, высветив перед взглядом Вербицкого расшифрованное сообщение. «Уровень закрыт. Лица, причастные к секретным проектам, не покидают охраняемые зоны. Внедрение потребует долгой подготовки. Рекомендую силовой вариант». «Свободен, капитан. Вызови ко мне Фроста». Когда дверь кабинета закрылась, он взглянул на Дашу и добавил: «Не переживай, все уладится». В голосе Вербицкого промелькнули отеческие нотки. Она кивнула, попыталась улыбнуться в ответ, но получилось неловко, натянуто. Память и время сыграли с ним злую шутку, и, несмотря на некую духовную близость, оба терялись, не зная, как себя вести друг с другом. «Слушай, давай не будем, а?» — внезапно предложил Вербицкий. «Слишком тяжело все это. Кто-то погиб молодым, а кому-то довелось жить дальше». «Антон, я просто благодарна тебе», — прошептала Даша. «Надежды уже не было». Вербицкий не мог понять, молодеет он в ее присутствии или же наоборот, сокрушительно стареет. Слишком противоестественно и жестоко оказалась содеянная Джедианом Ланге. «Даш, ты должна найти в себе силы и набраться терпения. Теперь Элио твой дом. Здесь все иначе, чем на Стелларе. Твой кошмар позади». «Нет», — она покачала головой, — «там остался Денис. Мы его вытащим». «Обещаю», — Вербицкий нахмурился. Помимо прочего, он оставался президентом планеты, ответственным за миллиарды жизней. Даже поверхностной информации, добытой Хьюго, оказалось достаточно для понимания. Виртуальный комплекс «Черная луна» — это не просто бесчеловечный эксперимент. Наверняка все страшнее и жестче. Джедиан привык играть по-крупному. Вербицкий не исключал, что в недрах загадочного полигона Ланге вскармливает призрака новой войны, который поможет ему удержать власть над Союзом Центральных Миров. Ход мыслей нарушило появление полковника Фроста. Его сопровождали два майора из разведки флота. «Присаживайтесь». Антон Эдуардович кивком указал на пустующие кресла. Офицеры поздоровались с Дашей, затем совместно развернули защищенное цифровое пространство. Фрост остался стоять. В кабинете заметно стемнело, мгла прильнула к стенам и окнам, слабо искрясь. Предметы мебелировки словно бы растаяли, их очертания стерли голограммы повышенной плотности, сформировавшие некий объем космического пространства. «Мы отследили канал телеметрии», — доложил Фрост, отчертив световой указкой обширную область тьмы. «Передача данных на гиперсферных частотах ведется вот по этим координатам». Он установил маркер. «Там ничего нет», — сдержанно заметил Вербицкий. «Верно, но только с первого взгляда. При сканировании в режиме «граница» картинка совсем иная». Он подгрузил данные, и на фоне мрака неожиданно проступили гравитационные сигнатуры тех планетоидов, опутанных сетью орбитальных объектов. Примечание. Режим «граница» — особый режим, когда корабль, маневрируя гиперприводом, некоторое время остается на грани двух пространств. Невидимый для систем обнаружения, он способен задействовать сканеры. При этом разведчик подвержен риску разрушения. Любое неверное действие со стороны пилота фатально. Учитывая, что в гиперкосмосе не работают автопилоты и другие кибернетические системы, режим «граница» считается элементом экстремального пилотажа. Конец примечания. Искушенный взгляд Вербицкого без труда распознал большинство контуров. Типовые конструкции, наверняка военная база времен Галактической войны. «Мы знали об этом опорном пункте?» — спросил он. Фрост отрицательно покачал головой. «Нет, документация подчищена еще при Воронцове. Думаю, это тот самый запасной вариант, о котором вскользь упоминал адмирал при планировании некоторых операций еще во время войны. Скорее всего, система была освоена и засекречена в качестве резервной точки базирования флота на случай непредвиденных обстоятельств». «Верфь так и недостроена», — Вербицкий пристально изучал сигнатуры. «Посадочные площадки тоже». Тем не менее, в космосе дислоцирована полнокровная эскадра. Ни один корабль не числится в реестре флота. «Плохо», — покачал головой Вербицкий. «Есть один козырь из рукава господина Ланге. Секретность базы предопределена отсутствием Солнца», — ответил Фрост. «Да и сам сектор пространства расположен далеко за границами современной экспансии. К нему нет пристального интереса». «Сколько до ближайшей обитаемой системы?» 78 световых лет». «Ну-ка, уменьши масштаб», — попросил Вербицкий. Модель пришла в движение. На удалении стала различима обширная область мрака. Именно в ее границах располагалась черная луна. Возникает два вопроса. Куда делась звезда системы и как возникла вот эта аномалия? Антон Эдуардович указал на извилистую полосу тьмы. На фоне серебристого света, источаемого спиральным рукавом галактики, она выглядела чужеродно, словно длинный неровный шрам. «Эти сектора практически не исследованы», — повторил Фрост. «Что касается пространства без звезд, то оно известно давно и даже получило сленговое название «рукав пустоты». Однако его изучением никто не занимался, слишком далеко от границ обитаемых миров». Есть лишь несколько свидетельств времен Галактической войны. Пилоты, вынужденно совершавшие слепые рывки, докладывали о блуждающих планетах и странном поведении навигационных линий гиперкосмоса. То есть астрономическая аномалия, подобная черной луне, не единственная? Точных данных нет. Выслать разведку флота, снять карты сигнатур сектора, выяснить, сколько систем лишились своих звезд, найти и обозначить участки рискованной навигации. Сколько понадобится времени? «Район поиска огромен», — ответил Фрост. «На полное исследование аномальной области могут уйти годы». «Хорошо, тогда сузим задачу», — принял решение Вербицкий. «Мне нужны надежные навигационные данные для прыжка эскадр к системе «Черная луна». Картографию сектора в целом поставить в план и выделить ресурсы». «Сделаем». «Артемов, что по Стеллару?» «Готовим операцию». «Сроки?» «Сутки». «Хорошо, держи меня в курсе. Детали доложишь по готовности». Вербицкий взглянул на офицера из отдела аналитики и спросил. «Есть подвижки?» «Безусловно». Майор Белогуров занял место Фроста. Цифровое пространство трансформировалось в трехмерную модель лаборатории, воссозданную по короткой записи, сделанной Хьюго. Анализ изображений ксеноморфов позволяет предположить, что они обитали в водной среде на планете со средним значением гравитации. «Разумные?» — уточнил Вербицкий. «Налицо все необходимые признаки. Большой объем головного мозга, развитые передние конечности, обладающие мелкой моторикой. При детализации видеоряда мы обнаружили следы недавнего имплантирования. Технологии наши. Вживленные разъемы характерны для применения мыслесканера». Антон Эдуардович слегка побледнел. «Ланге экспериментировал над ними. Считывал память?» «Очевидно так, господин президент. По внешним признакам сначала следовала попытка реанимации, а затем нейросканирование». Вербицкий нахмурился. «И в центре всего этого Денис Велихов, офицер флота колоний, который давно оплакан и забыт, тоже реанимированный и подключенный к неким генераторам фантомной реальности». Он поднял взгляд, взглянув на подчиненных. «Медленно работаете. Информация, полученная со Стеллара, должна быть разобрана по байту, проанализирована, чтобы к моменту начала операции в форте мы имели представление, как безопасно отключить Велихова от аппаратуры. Сканирование рукава пустоты и системы «Черная луна» вести в непрерывном режиме. Мне нужны исчерпывающие данные для принятия решений. Весь ресурс флота в вашем распоряжении, господа. Очередной доклад ровно через сутки». К вечеру Антон и Даша вышли прогуляться. Вербицкий хотел показать ей окрестности, отвлечь от тяжелых мыслей, но не получилось. «Я не могу оставаться в стороне». Она первой коснулась животрепещущей для обоих темы. «Он ведь погиб из-за меня, понимаешь?» «Почему ты так решила?» «Вспомнила, собрала те последние минуты по крохам. Да и Хьюго подсказал, он ведь ничего не упускает из вида». Она стояла на берегу залива Эйкон, глядя, как пологая маслянистая волна движется к ее ногам, набегая на песок от логова пляжа. «За секунду до смерти я слышала его голос. Я не захотела эвакуироваться. Только теперь поняла. Он был вынужден спуститься за мной». Вербицкий прекрасно понимал, что такое готовящийся к бою корабль с гражданскими на борту. «Только не надо меня утешать!» Она не дала ему ничего возразить. «Постоянно думаю о нем и не могу дышать, жить, понимаешь?» «Но придется. Придется терпеть и ждать», — ответил Вербицкий. «Такой узел нельзя разрубить сгоряча. У нас будет только одна попытка вытащить Дениса. Нужно все просчитать до мелочей, иначе запросто его погубим. Действовать будем в двух реальностях одновременно», — Даша вскинула взгляд. «А что даст проникновение в киберпространство? Информацию по эксперименту?» «В том числе. Но главная задача — предупредить Дениса. Судя по всему, он даже не подозревает о виртуальной природе окружающего. Представляешь, что произойдет, если грубо вырвать его оттуда?» «Он сойдет с ума, либо наделает глупостей», — ответила Даша, которая пережила подобное на далеком Дабаге. «Вот и я о том. Велихов должен быть морально готов к переходу в реальный мир, понимать, что его эвакуируют силовыми методами». «А иначе нельзя. Неужели ты не можешь надавить на Джедиана? Разве он не должен нести ответственность за то, что творит?» «Должен. И понесет», — резко ответил Антон. «Но у Ланге другие принципы. Он ликвидирует Дениса, не задумываясь, стоит лишь намекнуть на утечку информации. Дипломатия здесь бессильна, только силовой вариант. И только одна попытка, иначе Велихов обречен». «Тогда туда должна идти я», — побледнев произнесла она. «Куда?» — Вербицкий вскинул взгляд. «В VR», — тихо ответила Даша. «Он не поверит еще одному фантому. Не поверит никому, только мне». «Даша, тебе нельзя, ты...» «Я пойду», — оборвала она Вербицкого. «У меня есть опыт прямого нейросенсорного контакта и полная адаптивность к цифровому пространству». «Но почему ты решила, что он поверит именно тебе?» «Я знаю», — упрямо ответила Даша. «Почему?» «Антон, я люблю его». Она неожиданно всхлипнула, с трудом сглотнув подкативший к горлу ком. Вербицкий почувствовал, как вдруг расплылся перед глазами горизонт, а закатные краски уходящего дня затуманились. «Старею», — подумал он, смахнув навернувшуюся слезу. И тут же пришла совсем другая мысль. В мире еще остались чувства, способные одновременно и ранить, и исцелять душу. Остались простые слова, несущие смысл жизни, а значит, мы сражались и погибали. Не зря. Он обнял Дашу за плечи, как отец мог бы обнять дочь. «Ты пойдешь», — тихо пообещал он. «Мы все пойдем». За сутки, что Вербицкий отвел на разведку и анализ ситуации, военная машина развитой планеты, какой бесспорно являлся мир Элио, способна на многое. Были задействованы лучшие специалисты в различных областях знаний, сотни пилотов с боевым стажем, тысячи кибернетических систем с модулями искусственного интеллекта. И эффект от такой мобилизации сил не замедлил сказаться на результате. Повторное совещание, состоявшееся в тактическом зале президентского дворца, стало куда информативнее, чем первое. Доклад начал профессор Шкловский, известный Элиан ученый, а в прошлом начальник навигационного отдела флота свободных колоний. В цифровом пространстве возникла объемная модель. «Итак, господа, силами Института по изучению дальнего космоса проведен анализ пустот, расположенных за границами современной экспансии человечества», — начал он. «Обобщение накопленных за время войны астрономических данных выявило неожиданную закономерность. Ранее информация такого рода не суммировалась из-за отсутствия мотива подобного исследования». Шкловский укрупнил модель спирального рукава галактики, на окраине которого располагалась Земля. «Обратите внимание, от ядра галактики к периферии прослеживается пунктирная линия пустот. Своего рода цепь червоточин, пронзающая звездные сообщества. Один из наиболее близких к нам отрезков выявленной аномалии известен как рукав пустоты. За истекшие сутки пилоты первой элианской эскадры совершили сотни разведывательных прыжков в указанную область пространства. В границах рукава пустоты к этому часу обнаружено 11 систем без звезд, аналогичных Черной Луне. Разведка проходит в зоне рискованной навигации. Силовые линии гиперкосмоса искажены, а на некоторых участках образуют опасные сплетения, серьезно затрудняющие продвижение наших кораблей. Поэтому мы ограничились сканированием рукава пустоты на протяжении в 120 световых лет. Двигаться дальше пока не имеет смысла, картина везде одинакова». Шкловский переключил изображение, укрупнив несколько ныне существующих звездных систем. «Как видите, на границе рукава пустоты многие звезды лишены планет. В лучшем случае разведка смогла обнаружить крупные обломки небесных тел, либо уже сформировавшиеся пояса астероидов. Но в глубинах рукава картина радикально иная. Звезды отсутствуют, одинаково встречаются блуждающие планеты или же системы, сформированные из нескольких планетоидов. Структура таких астрономических аномалий вариативна. Иногда планеты обращаются вокруг единого центра масс. Иногда более крупный объект захватывает гравитацией обломки и луны». Профессор вновь сменил изображение. Теперь на карту галактики он наложил курс, объединяющий отрезки пустот. «Анализ обломков позволил установить примерную дату событий. Исходя из полученной информации, могу предположить, что порядка 3 миллионов лет назад некая неизвестная нам катастрофическая сила начала свое движение от ядра галактики к периферии. Этот путь отмечен либо отсутствием планет в системах, где по всем признакам они должны быть, либо исчезновением самих звезд, что наблюдается крайне редко, учитывая масштаб событий». «Вы можете пояснить двойственность получения результатов?» — спросил Вербицкий. «На мой взгляд, некая загадочная сила уничтожала исключительно планеты», — ответил Шкловский. «Отсутствие звезд я склонен считать следствием поступков одной из нескольких разумных цивилизаций, которые пытались противостоять гибельной миграции». «Миграции?» удивленно переспросил Вербицкий. «Хотите сказать, что речь идет о животных?» «В системах, где уничтожены планеты, мы не обнаружили обломков битв или других признаков существования технически развитых цивилизаций. Фрагменты крупных небесных тел источены извилистыми ходами, словно червивое яблоко. Неудивительно, что планеты разрушились. Если следовать доступным пониманию аналогиям, то представьте стаю саранчи или огромное стадо мигрирующих животных, способное вытоптать или сожрать все на своем пути, оставив лишь пустошь. Подумайте, если бы мы столкнулись с подобной миграцией, то разве не попытались бы остановить ее любыми средствами? Например, применением аннигиляционной установки «Свет». «Да, но при чем здесь звезды?» пытался понять Вербицкий. «Если существа, угрожающие сотням планет, многочисленны и движутся ордами, то взрыв звезды в подвергшейся нашествию системе с наибольшей вероятностью уничтожит их. Полагаю, обычное оружие оказалось маломощным, либо у разумных существ, некогда населявших рукав пустоты, не оказалось достаточного количества космических кораблей для противостояния с ордами в открытом бою. Поэтому они пошли на крайние меры. Но пока это лишь теория. Необходимо провести тщательные изыскания». Его ответ при всей фантастичности предположений прозвучал убедительно. То, что науке не было известно ни одного вида животных, обитающих в космическом пространстве и обладающих колоссальной разрушительной силой, еще ничего не доказывало. Они могли существовать в прошлом, либо людям пока что не приходилось с ними сталкиваться. Еще вчера факт существования планетарных систем без звезд оставался тайной, а сегодня их нашлось уже больше десятка. Стоило лишь копнуть. Вторым докладчиком выступил полковник Фрост. Он выглядел еще более мрачным и собранным, чем накануне, словно гипотеза профессора Шкловского непротиворечиво легла в канву полученных им данных. «Нами произведена детальная разведка системы Черной Луны», он сразу перешел к сути. «Три планетоида, покрытые шлакообразные субстанции, обращаются вокруг единого центра масс. Между ними расположены орбитальные станции, которые поддерживают некие невидимые обычному взгляду силовые конструкции, выполненные в виде электромагнитных тоннелей и сфер». Фрост продемонстрировал модель системы, созданную на основе уточненных разведданных, и продолжил. «База времен Галактической войны окружена пространственными минными полями. На втором планетоиде ведутся активные раскопки. Но самое любопытное обнаружено не на лунах, а внутри одной из силовых сфер. К сожалению, разведывательный корабль не смог долго поддерживать режим границы, но гарантированно установлено два факта. Первое. Канал телеметрии транслируется станцией ГЧ «Стеллара» на приемные устройства, расположенные в районе раскопок. Второе. Внутри одного из силовых коконов, зафиксированы сигнатуры неких сферических объектов размером от 30 до 50 метров в диаметре. Они находятся в постоянном движении и способны произвольно менять свой курс. То есть они меняют траекторию полета вне зависимости от столкновений друг с другом? — уточнил Вербицкий. «Они не сталкиваются», — мрачно ответил Фрост. «Ни друг с другом, ни со стенками силового кокона. Но находятся в постоянном движении», — подтвердил он. «И еще одно наблюдение. Развивая высокую скорость, объекты слегка вытягиваются, принимая каплевидную форму». «Что дал анализ их сигнатур?» «Плазма», — скупо ответил Фрост. «Плазма в оболочке из неизвестного нам поля. С нитевидными вкраплениями органики и своего рода ядре, что, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу. Возможно, что это ошибка в чтении и расшифровке полученных энергетических матриц. Данные сканирования искажены помехами от силового кокона». Вербицкий обернулся к профессору Шкловскому. «Как думаешь, Геннадий Викторович, это могут быть те самые существа, о которых шла речь?» «С большой долей вероятности», — кивнул тот. «Хотя непонятно их современное происхождение». После его слов воцарилась глубокая тишина. Все присутствующие на совещании являлись опытными боевыми офицерами, и каждый ощущал невольную оторопь, глядя на цифры в результатах сканирования. Энергии, заключенной в любом из плазмоидов, было достаточно, чтобы испепелить крупный астероид. А если представить тысячи подобных созданий, мигрирующих в космосе? «Слишком много неизвестных для однозначного суждения», — завершил свою мысль профессор. «Нам неизвестна истинная природа объектов. Если они космическая форма жизни, то чем питаются? Как производят потомство? На чем основаны факторы их поведения? И главное, каким образом спустя миллионы лет они вдруг появились в силовой клетке на засекреченной базе космического флота?» «Их нашли», — резко предположил Фрост. «Нашли в ходе раскопок. Гадать тут нечего, наверняка у подобных существ есть цистовые формы. Компактные, сверхпрочные, способные пережить взрыв звезды, выпасть с другими обломками на поверхность обугленной Луны и ждать миллионы лет подходящих условий для возрождения. Джедиан Ланге окончательно рехнулся, если заигрывает с такими силами. Находку следовало уничтожить на месте, а не создавать древним тварям условия для восстановления и роста. Он совершенный безумец, если надеется их контролировать». «Мы не знаем ничего наверняка», — осадил его Вербицкий. «И сигнатуры нам правды не расскажут. Я объявляю чрезвычайное положение. Флот Элио поднять по тревоге, привести в боевую готовность. Флагманам эскадр, вооруженным аннигиляционными установками свет, начать синтез антивещества». Таких приказов не отдавалось уже много лет. Установки свет обычно находились в режиме консервации. Оружие судного дня нельзя безопасно разрядить. Накопленный заряд антиматерии должен быть использован путем выстрела. «Наша единственная ниточка, ведущая к правде, — это лейтенант Велихов», — подытожил Антон Эдуардович. «Именно он постоянно находится в центре событий. Операция по его освобождению и эвакуации со Стеллара начнется через 6 часов. До ее завершения первая элианская эскадра должна выдвинуться в рукав пустоты и занять позицию в одном световом часе от Черной Луны». «Но активация, а тем более применение установки свет, вызовет межпланетный конфликт», — осторожно заметил адмирал Нечаев, командующий второй элианской эскадрой. «По протоколам мы должны согласовать синтез антивещества с военными ведомствами союзных миров». «На это уже нет времени, адмирал», — отрезал Вербицкий, трезво оценивая факты. «Я принимаю ответственность на себя. Есть вопросы?» Ответом послужила тишина. «В таком случае по боевым постам, господа офицеры», — подытожил он. «Артемов, задержись. Детально доложишь по Стеллару». Станция гиперсферной частоты на орбите Элио. Центр специальных операций. Боевые инмоды высились вдоль стен помещения. Вокруг сгущалась информационная мгла. Так в слое дополненной реальности визуализировалось информполе, которое позволяло координаторам следить за происходящим в сети. Даша легла на анатомическое ложе, сжала руку Антона и шепнула: «Я справлюсь. У тебя несколько минут. Наши уже на исходных, операция вот-вот начнется». Прозрачный сегмент сдвинулся и начал герметизироваться, отсекая посторонние звуки. С тонким ноющим звуком из изголовья выдвинулся гибкий шунт и со щелчком вошел в ответный разъем импланта. Даша закрыла глаза, погружаясь в киберпространство. На взлом защиты полигона «Черная луна» сейчас работали лучшие специалисты Элианского флота, две станции гиперсферных частот и кибернетические сети военного ведомства планеты. Канал. Через 2 минуты. Группа на Стелларе докладывает о готовности. Начнут через 6 минут. Вербицкий невольно глянул на Дашу. Ее черты заострились, лицо побледнело. Она уже покинула эту реальность. Сейчас проходила последняя калибровка нейросетевого воплощения, а затем ее сознание совершит прыжок через 20 световых лет, вольется в сеть Стеллара, и лишь нить канала гиперсферной частоты по-прежнему будет связывать ее рассудок и тело. С ней уходили еще 2 опытных бойцов. Они должны заблокировать других фантомов, сгенерированных в VR-полигона. 60 секунд, пошел обратный отсчет. Тело Даши неожиданно вздрогнуло, будто ее пронзило током. Это был миг, когда ее сознание влилось в канал межзвездной связи. Оглушительная абсолютная тишина. Даша почувствовала невыносимый холод. Кожу мгновенно подернуло инеем, горло сдавило спазмом, организм инстинктивно реагировал на окружающий вакуум. Она не дрогнула. Жуть накатила лишь на миг, затем нахлынули воспоминания, тонкие нити траектории, абсолютная пустота, приближающий борт вражеского корабля. Она сотни раз разграничивала реальности, но не позволяла VR погубить себя. И все же технологии изменились. Реализма заметно прибавилось. Он пробирал лютым холодом, ведь раньше она всего лишь дистанционно управляла механизмами. А первый опыт личного воплощения в виртуальном космосе оказался полон шоковых ощущений. Ее предупреждали, предлагали виртуальный скафандр, но она отказалась, попросив смоделировать обычное платье. «Дыши, ты в инмоде, это все не настоящее», неподалеку показалась закованная в керамлит фигура. Боец в броне преодолел гребень небольшого кратера в 100 метров от нее. «Это наверняка он». Одни шоковые ощущения сменились другими. Было трудно взять себя в руки, подавить инстинктивные реакции. Преодолев замешательство, Даша сделала шаг навстречу Велихову. Ноги тонули в реголите по самую щиколотку. При каждом движении вздымались облачка мелкой пыли. «Денис!» Она выдохнула его имя вместе с остатками кислорода из легких. А через миг, видя, как он обернулся, Даша перестала думать о потребности в воздухе. Забыла, что в вакууме он не может ее услышать, кричи, не кричи. Что-то резко изменилось вокруг. Программы «Черной луны» испытали сбой. Они не смогли адаптировать необычное сетевое воплощение. На самом деле все происходило вразрез с ее восприятием, складываясь намного сложнее, жестче, драматичнее. Специальные подразделения контркибернетической борьбы поддерживали ее фантом, ломали окружающую реальность, не давая Даше задохнуться, делая так, чтобы Денис ее услышал и оглянулся. VR искажалась, змеилась сбоями вслед ее движениям, и это привлекло внимание Велихова. Он не верил в происходящее, считая, что снова попал под загадочное ментальное воздействие, ведь бегущая к нему девушка без скафандра могла лишь пригрезиться. Медленно оседали частицы лунной пыли. Вдалеке 9 фантомов, всегда пристально следящие за событиями, резко развернулись в их сторону, но на пути сетевых призраков вдруг появились 2 элианских бойца. В их аватары были условно вплетены программы, способные остановить любого сгенерированного персонажа. Денис и Даша оказались под их защитой, но ненадолго. Недооценивать способности людей, контролировавших полигон Черной Луны, было бы глупо и самонадеянно. «Даша, быстрее!» Пришла по связи отрывистая фраза. Она преодолела последние метры и замерла. Он смотрел на нее потрясенным взглядом, наверняка не веря ни одному чувству. «Денис, ты меня слышишь? Кивни, если да!» Она торопилась, говорила быстро и сбивчиво. С каждым словом изо рта вырывались облачка кристаллизирующегося воздуха. «Денис, вокруг тебя ложь. Виртуальная реальность. Сердце билось бешено, секунды утекали безвозвратно, мысли путались. «Если он не поверит, то все пропало. Мы с тобой погибли на Европе. Много лет дрейфовали в космосе внутри ледяной глыбы. Ты, я и мой андроид. Потом нас оживили. Спустя полвека. Война давно закончилась, но грядет новая, и ее разжигают с твоей помощью». «Я не верю. Ты мираж». «Это ты мираж!» Даша овладела отчаяние. «Тобой манипулируют, понимаешь? Смотри, твои друзья спешат, чтобы меня убить. Они тоже видят миражи? Да и не друзья они тебе, а сторожевые псы, программные фантомы». Денис резко обернулся. В полукилометре от них кипела схватка. Вопреки законам физики, там происходили явления, невозможные в реальности. Те, кого он считал боевыми соратниками, теряли детализацию, рассыпались на пикселы, а затем вдруг вновь обретали достоверность. «Можешь не верить в мое существование, но главное выслушай. Вскоре сам поймешь, где правда, а где ложь. Ты сейчас в Инмоде, в одной из секретных лабораторий Форта Стеллар. Через несколько минут тебя попытаются отключить от аппаратуры и эвакуировать. Все будет происходить по-настоящему. Прими это и не сопротивляйся. Ты все увидишь своими глазами, только прошу, выдержи, выживи». Ее образ вдруг начал тускнеть. Бой вдалеке уже закончился. Реальность искажалась, скалы неожиданно стали оплывать, теряя очертания, словно сбойные декорации. «Даша». Он не понимал, что происходит, но слова рвались из горла помимо воли. «Даша, ты действительно жива? Где мне тебя искать?» «Я жива, поверь. И мы обязательно встретимся». «Где?» — взвыл Денис, окончательно утратив веру в окружающее. «На Дабаге. Запомни, там есть старый бункер в южном полушарии, недалеко от руин столицы. Музей освоения планеты». Название родного мира и описание точки встречи вырвались у Даши спонтанно, а через миг ее образ окончательно растаял. Канал связи оборвался. Форт Стеллар. Нижние горизонты. Те же минуты. Строительные работы шли полным ходом. Уровень, где располагались секретные лаборатории, значительно видоизменился. Вскоре тут должны были установить новые гермозатворы, призванные изолировать исследовательский сектор и значительно усилить его защиту. При проведении работ человеческий фактор постарались свести к минимуму в угоду безопасности. Но все равно в старых выработках наравне с сервами трудились несколько бригад военных инженеров, а подле входов в лаборатории дежурило подразделение бронепехоты. Кроме того, изначальное деление уровня на жилой, промышленный и исследовательские сектора было чисто условным. До прихода Джедиана к власти подлунный городок обладал единой инфраструктурой. Тут проживали и работали тысячи специалистов, которых не переселить в одночасье. Сейчас сервы, следуя технологической разметке, вырезали в стенах, полу и потолке два кольцевидных углубления, предназначенных для установки многотонных рам. На несколько десятков метров выше, в глубине заброшенных штолен, два человека обследовали трещины в пласте, образующем свод ниже лежащего уровня. Со стороны они могли сойти за технологов, ищущих изъяны в горной породе. Разломы, что попадались им на пути, выглядели незначительными, но специалисты не пропускали ни одного дефекта, закачивая в них вязкую массу из заплечных баллонов. Через некоторое время, сверившись со схемой, один из них коротко произнес: «Достаточно, уходим». Снизу по-прежнему прорывались вибрации и мощный гул механизмов, который скрыл легкое потрескивание камня. Состав, залитый в изъяны пласта, затвердел и начал быстро увеличиваться в объеме. В результате над местом проведения строительных работ образовались новые трещины, и вдруг изрядный участок свода начал проседать, обрушиваясь вниз. Обвалы в границах подлунных уровней — явление редкое. К счастью, инцидент произошел там, где работала тяжелая техника, люди не пострадали, но все равно ситуация сложилась критическая. Густые клубы пыли взметнулись в месте обрушения, быстро распространяясь по тоннелям. Автоматически включилась система экстренной очистки воздуха, разработанная еще в период войны. Безвредный для людей спрей распылило из сотен форсунок. Он связал частицы пыли конденсируясь мутными каплями. На этом инцидент был бы исчерпан, но обвал продолжал расширяться. В своде уровня появились новые трещины. Внезапно мигнул свет. Взвыли сигналы тревоги. Во мгле ярко вспыхнули голограммы, указывающие на эвакуационные выходы. Во многих местах вдруг отказало энергоснабжение. Из-за подвижек породы рвались кабели, сыпали искры, мелькали вспышки замыканий. По сути, населению подлунного городка ничто не угрожало. У каждого имелись индивидуальные средства защиты. Аварийных подъемников хватило на всех. А глыбы камня, срывающиеся отсюда, как будто специально падали в относительно безлюдных местах, поражая узлы информационной и энергетической структуры подземелья. Но у страха глаза велики, сеть легла, отказала большинство резервных генераторов, вокруг воцарился красноватый сумрак, и беспокойство мгновенно переросло в панику. Вместо организованной эвакуации большинство людей бросились бежать к ближайшим шахтным стволам, создавая давку и неразбериху. Лишь у мощных бронированных ворот, запирающих вход в биолабораторию, где работал Анри Бейкер, царил относительный порядок. Подразделение, присланное на усиление, расположилось за двумя переносными быстровозводимыми бастионами. Для бойцов в тяжелых скафандрах все происходящее вообще не несло никакой опасности. Всеобщую сумятицу они воспринимали как фон, а двух технарей в комбинезонах аварийно-спасательной службы, тащивших на себе альпинистское снаряжение, встретили настороженно. «Запретная зона! Разворачивайтесь и валите отсюда!» «Сами валите!» — огрызнулся спасатель. «Лейтенант, ты наверх посмотри, свод трещинами пошел!» «Вижу, не слепой!» — в тон ему ответил офицер. «Не твое дело!» «Дай хоть датчики поставлю!» «Не положено!» «Да что ты заладил! Ну пусть твои бойцы установят!» Техник снял со спины небольшой кофр. «Нам велено аварийную сеть датчиков протянуть!» «Сказано, вали по-здорову!» грубо отрезал лейтенант. «Ну ладно, ладно, не полезем мы к воротам. Сам потом будешь объяснять, если лаборатории завалит. Наше дело маленькое». Офицер нахмурился, прикидывая последствия, затем бегло просканировал толщу горной породы. Там действительно змеились трещины. «Ну а чем твои датчики помогут?» резонно спросил он. «Так датчики — дело второе. Сначала надо трещины укрепить. Нам по этому участку особое указание дали, чтобы ни один камушек не сорвался. Герметизирующий состав?» «Герметизирующий и цементирующий», — охотно кивнул технарь. «Спреем обработать, делов-то. Ладно, полезай только в темпе». Через пару минут аварийщики, вскарабкавшись под свод, быстро заполнили трещины самотвердеющим составом и закрепили датчики. «Ну вот и все, спасибо, лейтенант». Оба спустились, сворачивая снаряжение. Офицер хотел махнуть рукой, чтобы пошевеливались, и вдруг понял, что сервоприводы не реагируют на обозначенное мышцами усиление. Связь вырубилась, а сеть подразделения исчезла. «Какого фрайга?» Датчики, размещенные под сводами, транслировали странный сигнал. Ни один из бойцов не мог пошевелиться. Тяжелая броня без поддержки микромоторов превратилась в неподъемный груз. «Спокойно, лейтенант!» Техник, проходя мимо, похлопал его по бронированному наплечнику. «Не дергайтесь, и никто не пострадает!» С этими словами он вынул из кофра несколько взрывных устройств.